«Верно. Кроме того, в дело замешана женщина. Не знаю, кто она такая. Высокая, тощая, красивая, как ледяной столб. Обвела вокруг пальца и меня, и целый отряд полиции». «Никаких подробностей», — сказал Ник Равиту. «Либо докладывай о результатах, либо рассказывай, что ты сделал для получения этих результатов». «Дело осложняется, Ник». «Так упрости его. А вся простота заключается в том, что Нику Равиту нужен пиджак». «Я знаю, Ник». «Суть не в прибыли, а в принципе. Никто не смеет грабить Ника Равиту». Энгель знал, что Ник говорил о себе в третьем лице, лишь когда его гордость бывала задета по-настоящему. Спина выгнута дугой, а решение принято. Поэтому он ответил: «Я достану пиджак, Ник». «Хорошо», — сказал Ник Равиту. «Щелк», — сказал телефон. Энгель положил трубку. «Пиджак», — пробормотал он себе под нос и огляделся, словно надеясь найти его в комнате. «Где, черт возьми, я отыщу этот проклятый пиджак?» Не найдя ответа на этот вопрос, Энгель допил коктейль и направился к бару, чтобы снова наполнить стакан. Но на полпути его остановил дверной звонок. Энгель поставил стакан на стол, вышел в прихожую и открыл дверь. За порогом стояла таинственная дама в черном. «Мистер Энгель!» — с милой улыбкой проговорила она. «Мне можно войти? Кажется, я должна вам дать кое-какие разъяснения». «Сколько же ей? 20? 35? Больше? Меньше? Непонятно. Сумасшедшая ли она? Или просто дура? Или и то, и другое разом? Пока тоже непонятно». Энгель впустил даму, закрыл дверь и провел ее в гостиную. Гостья с восхищенной улыбкой оглядела комнату. «Да чего занятно! Как мило! Как самобытно!» — воскликнула она. «Какой у вас необычный, всеобъемлющий вкус!» Жизнь научила Энгеля не торопить события, поэтому он сказал: «Выпейте! Шотландского с лимоном? Можно и шотландского с лимоном!» Энгель наполнил стакан виски и отнес один девице, которая стояла возле белого кожаного дивана, разглядывая канделябр с толстыми красными свечами, доставшийся Энгелю от одного из предыдущих жильцов квартиры. Оранжевые деревянные резные фигурки с Востока, унаследованные им от другого, и старый номер «Нью-Йорк Таймс», собственность самого Энгеля. «Ваша шотландская», — объявил он. «О-о-о!» — девица улыбнулась, будто школьница, и Энгель увидел ямочки у нее на щеках. Но рука, принявшая у него бокал, была бледной и худой, почти костлявой. Впрочем, худоба ее не производило неприятного впечатления. «Благодарю вас!» Гостья подняла бокал и, хлопая ресницами, посмотрела на Энгеля. Глаза ее совсем не были похожи на глаза школьницы, а голос, то с хрипотцой, то визгливый, весьма забавный. «Присядем?» — предложил Энгель, указывая на диван. «Пожалуй!» Девица тотчас подошла к креслу викторианской эпохи с деревянными подлокотниками и багровым суконным сиденьем. Она устроилась в нем, шурша нейлоном, прикрыла колени подолом черного платья и сказала: «Теперь можно и поговорить». «Слава богу», — ответил Энгель, присаживаясь на диван. «Не понимаю, как человек может быть настолько эклектичен», — заявила девица. Энгель тоже этого не понимал, главным образом потому, что она употребила неведомое ему словечко. Поэтому он спросил: «Как вы меня нашли?» «О, я услышала, как полицейский произнес ваше имя, навела справки, и вот я здесь». «Где вы их навели?» «В управлении полиции, разумеется. Я прямиком оттуда». Энгель невольно покосился на дверь. Если чутье не обманывает его, меньше чем через полчаса в нее будут ломиться легавые. Каллаган и компания какое-то время просидят в заточении, в проулке. Еще несколько минут понадобится, чтобы разобраться с путаницей в салоне скорби. Но рано или поздно Каллаган соберет своих людей и двинет их в поход. Как только это случится, сюда явятся два пехотинца. Вряд ли они надеются застать его тут, но для порядка заглянут. Им нравится считать себя дотошными работниками. Поэтому, когда призрак в женском обличии упомянул о полицейском управлении, Энгель невольно посмотрел на... «Откуда?» — вслух спросил он. «Из управления полиции?» «Ну, разумеется!» — ответила девица, отнимая от губ стакан и улыбаясь Энгелю так же фальшиво и натянуто, как улыбаются красотки, рекламирующие зубную пасту. «Не могла же я оставить все как есть?» «О, конечно!» — согласился Энгель. «Конечно, не могли!» Улыбка исчезла с лица гостей. «Неужели в мире и без того не хватает тревог, грусти и неизвестности?» — спросила девица с дрожью в голосе. «Разделяю ваше мнение», — ответил Энгель. «Потому что, когда я пришла в себя и осознала, что натворила, я отправилась прямо в управление полицией. Там еще ничего не знали. Им понадобилось чертовски много времени, чтобы разыскать полицейских, гнавшихся за вами. Но я все объяснила, и вас больше не будут преследовать. Они мне обещали». «Они вам обещали?» «Да». Девица опять просияла, будто включился прожектор. «Полицейские, милые люди, надо только узнать их получше». «Это уж кому как». «Разумеется, они не могли понять, почему вы побежали, если не сделали ничего плохого. Но я-то сразу все поняла. Еще бы не бежать, когда кто-то ни с того ни с сего обвиняет вас в ужасном преступлении, а вокруг целая когорта полицейских. Я бы и сама побежала». «Но вы все объяснили», — сказал Энгель. «Пошли в полицию и все рассказали, так что меня больше не будут преследовать». «Я считала это своим долгом». Она сделала глоток, включила улыбку, бросила взгляд и обронила замечание. «А у вас хорошие виски». «Я тоже хотел бы получить объяснение», — сказал Энгель. «Объясните мне, что вы объяснили полицейским?» «Для этого я и пришла. Понимаете, когда мой... А можно я сперва еще выпью?» «Конечно». Энгель встал, взял у нее стакан и пошел к бару. Таинственная женщина направилась за ним и села на табурет. Она передвигалась будто под водой. «Вы и впрямь очень интересный человек. Даже выразить не могу, как мне жаль, что я причинила вам столько неудобств». «Да ладно, пустяки, коль скоро все кончится хорошо». «Мне просто не верится, что вы гангстер. Ой, я сказала что-то ужасное». «Это вас в управлении полиции просветили?» «Мне сказали, что вы отпетый тип», — ответила девица. «Говорят, вы состоите в мафии, Коза-Ностре, синдикате и еще бог знает где». «В клубе гурманов. Они упоминали клуб гурманов или масонскую ложу?» Девица засмеялась. «Нет, полагаю, они описали вас весьма однобоко». «Они не беспристрастны». «Но, по-моему, никакой вы не гангстер». «Нет». «Я нахожу вас очаровательным». «Да». «Да, как Аким Тамиров из ночной телепрограммы, только повыше и без усов, и без акцента, и лицо у вас уже, но общее впечатление такое же». «Правда?» «Я так и не назвала свое имя». «Не назвали?» «Марго», — объявила девица. «Марго Кейн». «Энгель», — в свою очередь представился он. «Алло, Эл Энгель». «Я знаю. Как поживаете?» Она протянула ему руку, держа ее очень высоко, как истинная леди. Такая худая рука, и вдруг такая теплая. «А вы как поживаете?» «Прекрасно, благодарю вас. То есть, насколько это возможно, в сложившихся обстоятельствах, если вспомнить о постигшем меня горе». Энгель поставил перед ней полный стакан. «Горе? Какое горе?» «Ну, я собиралась рассказать вам о нем». «Вас постигло горе?» «Да». Глаза ее сделались печальными. «Вчера мой муж скоропостижно скончался». «О, как жаль!» «Я была потрясена. Такая внезапная, такая страшная, такая безвременная смерть». «Безвременная?» «Он был далеко не старик, 52 года. Мог бы еще жить да жить. Извините, сейчас я успокоюсь». Она достала маленький кружевной платочек и промокнула уголки глаз. «Все это так ужасно!» Энгель быстро произвел подсчеты. Мужу было 52, вдове, очевидно, лет 27-28, вряд ли больше. Временами она выглядела старше, но лишь из-за сочетания черной ткани и белой кожи. «Что стряслось?» — спросил он. «Сердечный приступ?» «Нет, глупейший, несчастный случай. Ну да хватит мусолить эту тему. Что случилось, то случилось, и дело с концом». «В бюро вы сказали, что это я его убил, и тем самым натравили на меня полицейских». «Не знаю, что на меня нашло», — растерянно ответила девица и поднесла ладонь к глазам. «Я хотела встретиться с мистером Мэриузером», — продолжала она таким тоном, будто рассказывала о событии, произошедшем в далеком туманном прошлом, «чтобы условиться о погребении. Разумеется, голова была полна мыслей о муже, о том, как глупо и безвременно он скончался. В одночасье. Это все равно как убийство, совершенное роком, судьбой. Как знать, что уготовила нам жизнь за ближайшим поворотом?» «Мэриузер», — напомнил ей Энгель, — «вы пришли договориться о погребении?» «Да, а потом увидела, как он лежит там, убитый, и совсем даже не судьбой, а каким-то человеком. Я на миг сбрендила». «Сбрендила», — повторил Энгель. Судя по молниеносной смене стилей, возрастов и настроений, девица наверняка сбрендила далеко не на миг. «Наверное, так все и было. Я приняла вас за рок, а бедного мистера Мэриузера за своего мужа, и все смешалось». «Воистину так. Я упала в обморок, вы ведь знаете, а когда пришла в себя, то была уже не я. Убеждена в этом. Мне показалось, что там лежит мой Мюррей, убиенный». Она опять провела ладонью по глазам. «Мюррея умертвили, и я видела мысленным взором лицо его лиходея, и это были вы». «Я просто первым попался вам на глаза». «Да, это была всего лишь случайность». По лицу девицы пробежала тень, но потом она тряхнула головой и продолжила. «Придя в себя, я отправилась за подмогой, увидела вас и сказала то, что сказала». Теперь на ее лице было раскаяние. «Извините». «Это вы и объяснили полицейским?» — спросил Энгель. «Да, поначалу они рассердились, но потом сказали, что понимают, как это могло случиться». «Вы разговаривали с помощником инспектора Каллаганом?» «Не лично, только по телефону. Когда я ушла из управления, он еще не добрался туда». «Прошу прощения», — сказал Энгель. «Мне надо позвонить». «Конечно». Энгель снова набрал номер Ораса Стэнфорда, назвался и спросил. «Та машина, о которой мы говорили, уже запущена?» «Еще нет. Тогда все отменяется». Стэнфорд ни о чем не спросил. Его оружием была точность, а не осведомленность.